праздник, ну вот вам потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха. В глазах темно и замерла душа. Грех не беда, молва не хороша. Что мне молва? Кто хочет, так и сын. Да батюшка задуматься принудит. Брюзгливый, недовольный, скотник у всех, да? А с этих пор ты можешь посудить? Сужусь не по рассказам. Запрет он вас. Да врачи со мной, а то помилуй бог, как разом меня молчали и всех двора долой. Подумаешь, как счастье своим рад. Бывает хуже срок света, когда ж печально ничто на ум не идет. Забылись музыка, и время шло к главам. Судьба нас будто берегла, ни беспокойства, ни сомнений. А горе ждет из-за угла. Вот тот-то с моего глупого суждения не жалуйте никогда, а вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет в этой прока ни воли кильков. Как все московские, ваш батюшка таков. Жила бы зять толщинами да звездами, а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому. И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать им баллы. Вот, например, полковницкий лазур, золотой мешок. И месяц генерала. Ой, куда как мил. И весело мне рад выслушивать о прутьях и передах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все одно, что за него, что в воду даст, так сказать, речист, а больно не хитер. Но будь военный, будь он статский, то так чувствителен и веселый актер, как Александр Андреевич Чацкий. И не для того, чтобы вас смутить, давно прошло не воротить, а помнится. Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех, болтает, шутит. Незабавно. Делиться с этим можно смех. И только будто бы слезами обливался, я помню, бедную. Как с вами расставался, что за дрянь плачете? Живите-ка смеясь, а он в ответ. Недаром ли заплачу? Кому известно, что найду я, воротясь? И сколько, может быть, утрачу? Бедняжка будто знал, что года через три... Послушай, вольности ты лишние не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила, и знаю, и винюсь, но где же изменила? Кому? Чтобы укорять неверностью могли. Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас с дружбой. Но потом он съехал, и нас ему казалось скучно, и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Остер умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Где носится, в каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни, чай от скуки. Повольнее, верно, счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я? Молчали, за других себя забыто. Враг дерзости, всегда застенчивый, не смелый, ночь целая, с кем можно поговорить? Сидим мы на дворе, давно уж побежим. Как думаешь, чем займет? Бог есть, сударыня, мое ли это дело? Возьмет он руку, к сердцу жмет, из глубины души вздохнет. Не снова больно, так вся ночь проходит. Рука с рукой и глаз я не смогу. Коса Акадия! Возвращается Фамусов. Молчали, ты, друг? Час. Зачем же здесь? И в этот час? Софья? Здравствуй, Софья! Что ты так рано поднялась, а? Ну и какой заботы? И как вас Бог не в пору вместе свел? Он только что теперь вошел. Сейчас, с прогулки, друг. Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? А ты, сударыня, чуть из постели, фрык с мужчиной, с молодым, занятия для девицы, всю ночь считай кипылицы, и вот плоды от этих книг. А вся кузнецкий мод и вечные французы, откуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец, да даже сбавит нас творец от шляпок их, чепцов, шпилек и булавок, и книжных, и бисквитных лавок. Ой, позвольте, батюшка, кружится голова. Я в испуге дух перевожу едва. Изволили вбежать, вы так проворно смешалась. Благодарю покорно, я скоро к ним бежал. Я помешал, я испужал, я, Софья Павловна, расстроен сам. День целый, нет отдыха, не чусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня, тот пристает, другой, все дело для меня. Ну что ли новых я хлопот, что было? Опа! Кем, батюшка? Ну вот, упрекать не станут, что попросту всегда журю. Не плачь, я дело говорю. Что твоем ли не родили об воспитании, склыбили. Мать умерла, умела я принанять мадам Розье вторую мать. Старушка золото, надзор тебе приставил. Умна была она в тих и редких правил. А то не к чести служит ей, за лишних бы 500 рублей сманить себя другими допустил. Да не в мадаме сила! Не надо бы на другого образца, когда в глазах пример отца. Смотрите на меня, не хвастаюсь сложением, однако бодр, свеж, должен быть сидим, свободен, долг себе я господин, монашеским известен поведением. Осмелюсь я сказать. Молчать! Ужасный век. Не знаешь, что начать. Все умудрились не по летам, а пуще дочери. Да сами добряки, дались нам эти языки. Берем же по бродяг и в дом, и по билетам, чтоб наших дочерей всему учить, всему танцам, пенью и нежностям, и вздохом, как будто в жены готовим скоморохом.